а сверху положил кусочек сернистого цинка. Затем выставил ее на солнце, чтобы его лучи вызвали фосфоресценцию минерала, а та, в свою очередь, вызвала бы появление рентгеновских лучей, если Пуанкаре прав. Через некоторое время Анри проявил пластинку и увидел на ней темные пятна, напоминающие по очертаниям кусок сернистого цинка. Значит, Пуанкаре прав? Этот вопрос Шарль Анри задал себе и другим членам Академии 10 февраля, после того, как сообщил о результатах эксперимента. Большинство склонно было считать, что дело обстоит именно так. Некоторые сомневались, достаточно ли одной серии опытов с одним только соединением. На следующем заседании сделал доклад Невингловский. Он слово в слово повторил все, что говорил Анри, за небольшим исключением. В качестве фосфорицирующего вещества он брал сернистый кальций. Сомнений в справедливости гипотезы Пуанкаре почти не оставалось. Тут еще выступил член Академии Трост, который, оказывается, тоже проделал подобные опыты и получил те же результаты, но в отличие от своих коллег, он закончил более безапелляционно. «Выбросьте свои трубки, стеклянные трубки Крукса. Невидимые их лучи можно получить всюду, где есть фосфорицирующие вещества». Любопытная складывалась ситуация. Все говорило о том, что фосфоресценция и X-лучи – близнецы-братья, хотя на самом деле ничего подобного быть не могло. Но это было неизвестно до поры до времени. И самое удивительное здесь, что последнее сомнение в справедливости гипотезы Пуанкаре отбросил Беккерель, хотя он же через месяц будет доказывать ее полную несостоятельность. Но 24 февраля, выступая перед академиками со своим первым сообщением, он, крупный и признанный специалист по фосфоресценции, авторитетно подтвердил, что если положить на фотопластинку, обернутую в черную бумагу, вещество, способное фосфорицировать под действием солнечных лучей, и если солнечные лучи направить на это вещество, то эмульсия окажется засвеченной, причем контуры изображения совпадут с контурами кристалла. Одно только новое отличие, добавил Беккерель. Клал он на фотопластинку соединение урана. Он не говорил тогда подробно, как проходил сам опыт, хотя потом, через несколько дней, будет вспоминать каждую его деталь, а через несколько месяцев за этими деталями будут охотиться журналисты и историки науки. А было это так. Стояло солнечное февральское утро, половина эксперимента уже была обеспечена самой природой. Фотопластинки лежали наготове. В шкафу находилась коллекция фосфорицирующих минералов, собранная еще отцом, лучшая в Париже. Оставалось выбрать из них одну и за дело. И здесь происходит первый поворот судьбы, приведший к совсем иным, чем ожидалось, результатам. Беккерель решил выбрать из большой коллекции соли урана, наиболее сильные по яркости свечения. Он взял флакон, высыпал из него кристаллики на фотопластинку, но оказалось, что вещества совсем немного, явно недостаточно, чтобы как следует засветить эмульсию. А где же остальное количество? Тут Беккерель вспомнил, что большую часть содержимого флакона одолжил для экспериментов одному из своих коллег, работающему в Сорбонне. Что же делать? Послать одного из сотрудников в Сорбонну? Но время-то уходит. Зимнее солнце светит всего несколько часов. Однако другого выхода нет. Курьер уходит с наказом вернуться как можно быстрее, а ученый нетерпеливо мерит шагами тесную лабораторию. Через несколько часов ожидания ему становится ясно, что сегодняшний день для опыта погиб. И точно. Когда курьер, наконец, приносит долгожданную посылку, солнце уже начинает садиться, и приходится, как ни жаль, переносить все на следующее утро.